Часть 21. Цыган, слушай меня. Ну, ты ему скажи. Подручным скажи, был у меня в кузне. И крест на том целуй. Стоит ли? Конечно, еще поживем. Ведь эдакое счастье. Надоело мне, Кузьма. Скорей бы уж кончили. Кончут, дожидайся. Вырвут ноздри, кнутом обдерут до костей. И в Сибирь. Да, это, пожалуй, это отчаянно. Льва Кириллович управитель был в Москве и взял грамоту, чтобы искать во строгах нужных людей. Брать на завод. А это как раз мое дело. Ну, я и разговорился. Они меня помнят. Хе-хе, милый, Кузьму Жомова скоро не забудешь. Есть мне дали щи с говядиной и обращение без битья, но строго. Позовут, ты так и говори, был у меня молотобойцем. Щи с говядиной? Подумав, повторил цыган. Разговаривали цыган с Жомовым в Тульском остроге в подполье. Сидели они вот уже скоро месяц. Били их только еще один раз, когда поймали на базаре с краденой рухлядью. Иуде тогда удалось убежать. Они ждали розыска и пытки. Но тульский воевода с дьяками и подьячьими сам попал под розыск. Про колодников забыли. Острожный сторож водил их каждое утро, забитых в колодке, на базар просить милостыню. Тем питались, да еще кормили и сторожа. И вот негаданно вместо Сибири на оружейный завод Льва Кирилловича. Все-таки ноздри останутся целы.